Ярко красный, словно солнце кусок. Плач мелькнул твой снова, как будто ожог. Вновь в толпе затерявшись, как будто мираж. Словно гонщик на скорости сделал вираж. Догнать ни за что и не остановить. Ты мелькнула, как будто могла и не быть. Словно солнца кусочек блеснул из-за туч. Для меня оказался он очень уж жгучий. Связаны, да нитью той, забудь, что судьбой с тобой сплетены. И зря пытаться разорвать, лучше уж сразу. Красный, словно солнце кусок. Ярко-красный, словно солнце кусок.